Гризельда вернулась примерно через час. Она повидалась с Анной Протеро и пришла, как раз, когда инспектор сообщал ей о случившемся. Узнав, что миссис Протеро рассталась со своим мужем в деревне примерно без четверти шесть, и ей нечего добавить по этому поводу, он распрощался, но сказал, что завтра зайдет поговорить обстоятельнее. По-своему, он был очень внимателен. Гризельда была вынуждена это признать. А как перенесла эту весть миссис Протеро? Как сказать? Она была очень спокойна. Но ведь она всегда такая. Да, сказал я. Я не могу представить себе Анну Протеро в истерике. Конечно. Для нее это страшный удар. Это было заметно. Она меня поблагодарила за то, что я пришла, но сказала, что ни в какой помощи не нуждается. А как Летиция? Ее не было. Играла где-то в теннис. До сих пор не вернулась. После небольшой паузы Гризельда сказала. Знаешь, Лен, она вела себя странно. Очень-очень странно. Шок, предположил я. Да, конечно, ты прав, и все же. Гризельда задумчиво нахмурила брови. «Что-то не то. Понимаешь, она была не подавлена, не огорчена, а перепугана до смерти». «Перепугана?» «Да. И изо всех сил старалась это скрыть, понимаешь? Не хотела выдавать себя. И в глазах такое странное выражение — настороженность. Я подумала, а вдруг она знает, кто его убил? Она то и дело спрашивала, кого они подозревают». «Вот как?» Задумчиво сказал я. «Да. Конечно, Анна умеет держать себя в руках, но видно было, что она ужасно встревожена. Гораздо больше, чем я от нее ожидала. В конце концов, она не была к нему так уж привязана. Я бы сказала, скорее, что она его вовсе не любила, если уж на то пошло». «Подчас смерть меняет чувства к человеку», — заметил я. «Разве что так». Влетел Деннис вне себя от радости. Он нашел на клумбе чей-то след. Он был в полной уверенности, что полиция пропустила эту главнейшую улику, которая откроет тайну убийцы. Ночь я провел неспокойно. Деннис вскочил ни свет ни заря и удрал из дома, не дожидаясь завтрака, чтобы, как он сказал, быть в курсе. Тем не менее, не он, а Мэри принесла нам в то утро самую сенсационную новость. Как только мы сели завтракать, она ворвалась в комнату. Глаза горят, щеки пылают, и со свойственной ей бесцеремонностью изрекла. «Слыхали что-нибудь подобное? Мне сейчас булочник сказал. Они арестовали молодого мистера Реддинга». «Арестовали Лоуренса?» Гризельда не верила своим ушам. «Не может быть! Опять какая-нибудь идиотская ошибка!» «А вот и не ошибка, мэм!» — заявила Мэри с тайным злорадством. «Мистер Реддинг сам туда пошел, да и признался во всем как на духу, на ночь глядя в последнюю минуту. Входит, бросает на стол пистолет и говорит: «Это сделал я!» Так и сказал. «И все тут!»